Глава 10. Макс. Что-то ни хрена не смешно. Хотя, по идее, должно бы. Дверь за Янкой уже 5 минут как захлопнулась. Я все смотрел вслед и не понимал, какого лешего сейчас произошло. Почему вместо ожидаемого удовлетворения я испытываю неуместный стыд и странное желание схватить ту самую лопату, о которой говорил Меньшов, и разогнать всю эту ржущую когорту к чертовой матери. С чего бы это? Я с таким азартом вчера выслеживал сводную сестрицу. Подслушал, как она сказала матери, что отъедет ненадолго. Тут же вызвал такси, выскочил из дома в куртке на голое тело и тапках на босу ногу. Велел водителю отъехать на пару километров и остановиться на обочине, а когда Бэха пролетела мимо, пристроился у нее на хвосте. В общем, агент 007 нервно курит в сторонке, со слезами на глазах, восхищаясь моим шпионским талантом. Правда, в конце пути меня ждало разочарование. Я планировала раскопать какую-нибудь страшную тайну, а выяснилось, что Янка просто волонтерит в приюте и непонятно по какой причине делает из этого тайну. Скучно. Но уезжать с пустыми руками не хотелось, поэтому выбрал удачный момент и сделал фотографию. Уже дома, заперевшись в своей комнате, скинул ее на ноутбук и распечатал, потратив целую пачку бумаги и в ноль высадив тонер. Потом сидел и долго смотрел на изображение. Янка на нем получилась какая-то уютная, простая, без вечного гонора и надменности. По мне, так нормальная фотка. Гораздо лучше всех этих однотипных снимков с выпученными губами или откляченной задницей. Но остальным точно по приколу будет. Так и вышло. Пришел пораньше и, как подпольный революционер, рассовал свои листовки куда только можно было и стал ждать, наблюдая за реакцией окружающих. Кто-то смотрел на фотографию, пожимал плечами и шел дальше. Кто-то вообще не обращал внимания. Кому-то даже нравилось, и тогда раздавалось одобрительное. «Надо же, молодец какая! Я думал, что она совсем дура!» А потом пришли наши. Первым фотографии заметил рыжий и, конечно, заржал, как конь, которому под хвост засунули раскаленную кочергу. «Ребят, смотрите, какой трэш! Белецкая-то в бомжи заделалась!» Все начали хватать листы, смеяться, отвешивать нелестные комментарии и, в общем, делать все то, чего я и добивался. Ирка висла на мне и вовсю злорадствовала, потешаясь над бывшей подругой. Денис, получив повод унизить продинамившую его девушку, отрывался по полной. Остальные тоже не отставали. Только Катька ни слова не сказала. По-моему, в глубине души она была на стороне Яны, но ей не хватало смелости об этом сказать. Трусливый друг хуже врага. Все шло по плану. И я вначале чувствовал себя чуть ли не божеством. Вершитель судеб, мать вашу. Немезида в мужском обличии. Хорош, красавец просто. А потом пришла Яна. Бледная, испуганная, по-детски растерянные. Ее встретили громким смехом и плоскими шутками. И пусть смеялась от силы человек 6, шума от них было, как от целой своры диких псов. Белецкая совсем смялась. Посмотрела на меня так беспомощно, так жалко, что внутреннее самодовольство начало стремительно сдуваться, и я едва не ломанулся следом за ней, когда она выскочила из класса. Идиотизм в чистом виде. Я же все правильно сделал. Наказал взорвавшуюся стерву, сбил с нее спесь, а заодно и фальшивую корону. Все так, все верно. Я убеждал себя в этом весь день, без отрыва глядя на ее пустующее место в первом ряду. Янка так и не вернулась. Сбежала, спасовав перед коллективными нападками и дав еще больше поводов для жестоких насмешек. Денис уже вовсю заливал о том, как она сама его преследовала и вешалась на шею, умоляя его о любви. А он, бедняга, терпел и старался быть вежливым, чтобы не обижать убогую. Ирка возмущалась полным отсутствием вкуса у бывшей подруги, хотя еще пару дней назад стонала о том, что у Янки всегда шмотки лучше, чем у нее. Рыжий намекал, что она и к нему подкатывала с непристойными предложениями. Остальные тоже несли какую-то несусветную чушь. Чем дальше, тем хуже. Бред расширялся, словно снежный ком, обрастая все новыми бессмысленными деталями. Я слушал и офигевал. Даже захотелось кое-кому рот заткнуть, чтобы меньше болтали. Хотя что я скажу? Сам сфоткал, сам распечатал, сам в школу принес. А теперь на попятный пойду. У виска покрутят и скажут, что я дебил. А вообще, пошло оно все к черту. Сама напросилась. Нефиг было вести себя, как не пойми кто. Пусть теперь как хочет, так и выгребает. Да, вот так. Послал подальше ненужные эмоции, а заодно и приставучую Ирку, которая рассчитывала, что после школы я провожу ее домой, и отправился на тренировку, чтобы хоть как-то избавиться от того напряжения, что весь день колючими обручами сковывало грудную клетку. Я гонял по залу, как бешеный. Играл агрессивно, жестко, за что получил нагоняя от тренера. А еще чисто случайно заехал Меньшову мечом прямо в морду. Честное слово, ненарочно. Оно само вышло. Как раз в тот момент, когда он снова грубо отозвался о Янке. Домой я возвращался уже поздно вечером. Потный, вымотанный физически, с каким-то странным внутренним трепетом. Приду, а там она. И что дальше? Сказать, наверное, что-то надо. А что? Не знаю. К счастью, внизу были только родители. И судя по тому, как спокойно они со мной поздоровались, Белецкая им так ничего и не рассказала. Мама предложила поужинать, но я отказался. Сказал, что не голоден, и ушел наверх якобы учить уроки. Интересно, чем Яна занимается? Как ни странно, но мне не хватило пороху зайти к ней в комнату. Постоял возле двери, из-под которой пробивался тусклый свет. Затылок рассеянно почесал и ушел к себе. Да, фигня какая-то получается. На следующий день Яна сидела на уроках тише воды, ниже травы. Молчала, не поднимая взгляда от тетради, и только краснела, когда к ней в очередной раз цеплялись друзья. Я все ждал, когда же она разозлится и ответит что-нибудь в духе: «А не соблаговолите ли вы все пойти в пешее путешествие по кудрявым зарослям мест не столь отдаленных? Ну или хотя бы взбесится и от души треснет мне по башке учебником, как главному виновнику всего происходящего». Но ничего из этого так и не произошло. Ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. Словно вместо наглой королевы подкинули другого человека. Робкого, застенчивого, неуверенного в себе. И эту неуверенность почувствовали многие, не только я. Почувствовали и набросились, как стадо идиотов. Притащив в школу эти сраные фотографии, я запустил какой-то дикий механизм травли. Насмешкам не было конца. Половина из них были тупые, вторая половина еще тупее. Меньшов, Ирка и остальные будто соревновались, кто выдаст большую ересь. В ход уже все шло. И двойки, и личная жизнь, и внешний вид, и даже манера улыбаться, двигаться и говорить. Когда Белецкую вызывали к доске, Рыжий откровенно передразнивал ее, мешал, другие ржали, а Яна только плотнее поджимала губы и отворачивалась. Меня она вообще не замечала. Словно пустое место, ноль без палочки, невидимка. Я уже откровенно пялился на нее в упор, ожидая хоть какой-то реакции, но она всегда смотрела мимо. В наглую преграждал дорогу, а она просто обходила меня, не поднимая взгляда. Игнор полный. Она сбегала, едва звенел звонок с последнего урока, пропадала у своих репетиторов до самой ночи. А если оставалась дома, то дверь в ее комнату всегда была заперта. И кто бы только знал, как это бесило. Мне больше нравилось, когда она шипела, огрызалась, бросала на меня убийственные взгляды и говорила в ответ гадости. Вот какого хрена скисла? Чего добивается? На совесть давит. Так зря. Я, наоборот, больше злюсь. Хотя не факт, что на нее. Скорее на себя. На придурков из класса, на Ирку, которая превратилась в навязчивую макаку, готовую день и ночь висеть у меня на хвосте. Я уже не читая удалял все ее бредовые сообщения, сутками не отвечал на звонки и вообще вел себя по-свински. А ей хоть бы хны. То ли дура, то ли хитро сделанная. Скорее, и то, и другое. Особенно она меня выбесила, когда после уроков подошла к классной и со скорбным видом сообщила: «Ирина Станиславовна, у меня беда». «Что такое?» «Компьютер сломался. Пришлось менять жесткий диск, а у меня на старом все учебные материалы были. И проект на конференцию. Теперь все потеряно». Еще один вздох и лживые слезы в глазах. «Переделай». Класснуха пожала плечами. «Уже начала. Всю ночь сидела. Но у меня ведь и текст, и презентация. Все пропало. Я столько сил вложила, а теперь руки опускаются. Я, конечно, постараюсь, но вдруг не получится». «Ирин, мне не надо вдруг не получится», — строго сказала химичка. «От каждого класса идет 3 человека. И если ты не сможешь, я назначу другого». Левина потупила взгляд, еще раз горько вздохнула, шмыгнула носом для убедительности и согласилась. «Мне очень хочется поучаствовать, но я боюсь вас подвести». «Хорошо. Спасибо, что предупредила. Надеюсь, успею найти замену». Ирка с виноватым видом вышла из класса, но стоило только завернуть за угол, как от сожаления не осталось и следа. «Вот видишь, как все удачно провернула. И Янке карты спутала, и от идиотской конференции отбодалась». Она самодовольно улыбалась, явно ожидая моего одобрения. Я промолчал. Но она решила, что молчание – знак согласия, и пока мы спускались с ней на первый этаж, продолжала самозабвенно чирикать. «Красота! Пойдем погуляем! Погода хорошая!» «Нет», – сказал я и неожиданно для самого себя развернулся и пошел обратно. «Зачем? Да кто же его знает? Просто мне хотелось от нее отделаться». «Макс, ты куда?» – заверещала она. «Дела!» – буркнул, не оборачиваясь. «Макс!» На следующий день на уроке Ирина Станиславовна предложила всем желающим поучаствовать в этой несчастной конференции. Желающих впрягаться, когда время уже на исходе не оказалось, кроме Яны. Она единственная подняла руку, за что получила очередную порцию насмешек от избранных. «Яна, меньше недели осталось», — неуверенно напомнила Ирина Станиславовна. «Уверена, что справишься? Ты последнее время не в форме». «Справлюсь». Белецкая была бледна, но решительна. Я даже увидел в ней отблеск прежней Янки-стервы, которая точно знала, чего хочет, и плевать хотела на мнение остальных. Правда, этот всплеск моментально погас, стоило только рыжему небрежно вякнуть. 100% облажается. Как ни странно, но классуха ей поверила. Может, потому что почувствовала что-то, а может, уже просто не было выхода. Пока Яна консультировалась с учителем по поводу предстоящего выступления, я ждал ее в коридоре, бестолково слоняясь из стороны в сторону. Хотелось поговорить с ней. Не знал, правда, о чем. Все равно. Услышать хоть пару фраз, пусть злых и колючих, но адресованных только мне. Хотелось, чтобы она наконец на меня посмотрела. Но и тут пролет. Кабинет они покинули вместе и, продолжая обсуждать детали, прошли мимо меня, а я, как дурак, стоял и смотрел вслед. И только благодаря этому заметил, что у Яны из сумки выпало что-то блестящее. И как это что-то воровато подобрал пацан из 5 класса. Спустя минуту малолетний сопляк уже стоял среди своих одноклассников и хвастался добычей. «Сюда дай! Живо!» Я протянул руку ладонью вверх и сделал весьма однозначное движение пальцами. «Не дам!» Он нагло выпятил грудь, как воробей, налетающий на кота, но при этом трусливыми глазками на друзей своих стрелял, ища поддержки. Очередной говнюк подрастает, любитель покричать из толпы. Ну, я и наехал. Правда, не сильно. Один взгляд, пара слов. Но и этого хватило, чтобы пацан чуть не обделался. Отдал мне безделушку, проблеял, что больше так не будет, и убежал, трусливо поджав хвост. «Молодец я! Навешал люлей 5 клашкам. Просто герой, мать вашу!» Настроение скатилось ниже плинтуса. Стало тошно от самого себя, от этой школы, от людей, от Яны, черт ее побери. Я уже совсем запутался в своих эмоциях, в своей реакции на все происходящее. Вроде сделал все, как хотел, и должен радоваться. А теперь давлюсь ощущением, что вовсе не пятиклашкам должен на орехи раздавать. Чем дальше, тем больше мне хотелось вмешаться, но я продолжал стоять в стороне, не в силах справиться с тем раздраем, что кипел внутри. То убеждал себя в том, что все делаю правильно, и так ей надо, то был готов сломать стул о хребет того же Меньшова, когда он отпускал плоские шуточки про Яну. В общем, какая-то жесть творилась. Поэтому я с превеликой радостью ухватился за предложение тренера на неделю отправиться в спортивный лагерь. То, что надо. Бегай по полю, мяч пинай и ни о чем не думай.